Галлюцинации. Как мы уже говорили в главе 1, у ИИ есть один серьезный побочный эффект. Склонность генерировать чушь, даже если он не знает ответа. Называется такое явление галлюцинациями. И теперь самое время поговорить о них подробнее. Факты, приведенные ниже, могут представить главного героя нашей книги в достаточно неказистом виде. На самом деле все не так страшно. Галлюцинации, конечно, встречаются, но все реже. Мы даем самую выжимку проблематики, поэтому и может показаться, что все плохо. Отнюдь. В OpenAI действительно, судя по регулярным анонсам изменений и реальному снижению количества галлюцинаций, начали с ними тотальную войну. Кто виноват? Причин информационных галлюцинаций несколько. Нехватка информации у ИИ. Если в базе данных GPT нет информации, которую запрашивает пользователь, то модель создает ответ с вроде бы подходящими по смыслу словами. Хорошо, если пользователь сразу чувствует подвох. Плохо, если бред получается убедительным. Ужасно, если бред настолько убедителен, что верит даже специалист. Изначально ложная информация. Играет роль и само качество информации в наборе некогда собранных данных, на которые опирается GPT. Есть темы, насчет которых многие заблуждаются. Одна и та же ложная или противоречивая информация кочует из статьи в статью. Если такие тексты попали в базу данных ИИ, то неудивительно, что он будет генерировать бред. Очень странные дела. Даже имея достаточное количество корректных данных, модель иногда взбрыкивает и выдает очень правдоподобную околесицу. У нас в практике такое тоже случалось. Но соль ситуации долго объяснять, поэтому лучше возьмем реальный пример со стороны. Юрист из США, готовясь к процессу, собирал прецеденты похожих дел с помощью чат-GPT. В итоге, когда он все успешно собрал и довольный пришел в суд побеждать, оказалось, что все прецеденты фейковые, то есть ИИ их просто придумал. Почему? Зачем? Непонятно. К чести разработчиков чат-GPT, они очень болезненно отреагировали на подобное и начали беспощадную войну с этим явлением. Что, кстати, точно работает. ИИ галлюцинирует все реже. Что делать? Коротко обсудим способы, позволяющие избежать галлюцинаций. Сомнительные способы. Просить ИИ предоставлять ссылки. Почему сомнительно? Даже если будет ссылка, далеко не факт, что она будет указывать на подтверждающую информацию. Вдобавок, ссылки ИИ тоже порой придумывает. Если уж проказник встал на скользкую дорожку неправды, то порой катится по ней и создает снежный ком из каскада галлюцинаций. Просить перепроверять достоверность информации. Почему сомнительно? Если просто сбой, то можно перепроверить и, о чудо, вправду сказать, что ошибся. А если это каскад галлюцинаций или чистый креатив, вызванный нехваткой информации, то может и наврать, что проверил. Кстати, тому самому юристу, искавшему прецеденты, ИИ тоже врал, что все проверил. Просить указывать процент достоверности. Почему сомнительно? По той же причине, которая указана в пункте выше. Где-то укажет, а где-то может поставить миграции крокодилов в Сибирь 90% достоверности. Создавать правдивые промпты. Бытует мнение, что если прописать в промпте усилитель наподобие «используй только проверенные сведения» и вдобавок отполировать чем-то вроде «не допускай смысловых галлюцинаций», то и польется сразу правда-матушка. Но это не так. Вернее, часто не так. Верные способы. Перепроверять ключевые моменты. Старые добрые поисковики отлично помогают отлавливать галлюцинации. Делать это можно с помощью как поисковых запросов типа «три закона робототехники» и анализа результатов, так и старого доброго поиска по слову в большом документе – книга, огромная статья, документ Word и тому подобное. Чтобы запустить поиск при работе на ПК, ноутбуке, нужно нажать сочетание клавиш Ctrl-F и в открывшемся окошке вписать нужное слово, например, закон. И компьютер покажет вам все места в тексте, в которых встречается такое слово или порядок букв. Удобно, быстро и практично. Ждать. С каждым днем галлюцинаций становится все меньше, особенно в задачах, по которым у ИИ есть достоверная информация. С каждым днем чат-GPT учится все чаще говорить «я не знаю» и не придумывать ерунду. Сугубо практическое наблюдение. Из всего вышесказанного можно сделать определенные выводы. Борьба с информационными галлюцинациями – часто вопрос не качества подсказки, а наличия необходимых данных в базе и, к тому же, принципов работы самой языковой модели. Дополнительные требования к достоверности в подсказке могут помочь избежать контекстуальной отсебятины, но, увы, не всегда. Использовать чат-GPT как генератор идей, а также как инструмент ознакомления с информацией можно и нужно. Однако на более глубоком уровне погружения перепроверять информацию стоит обязательно. Иначе рискуете обжечься сами или потерять доверие тех, кто читает ваши тексты.